Начало третьего месяца сезона всходов. Анирет всегда думала, что ее обручение станет пышным праздником, на котором погуляет вся столица. Не то чтобы она мечтала о празднествах, но, учитывая ее положение, торжество подразумевалось само собой. Однако свидетелями ее свадебного ритуала были только пара жрецов Таэхо и сама Оситаар, укрывшая царевну и посвященного воина в своем храме, защитившая тайну их союза от враждебных взглядов. Анирет, одетая в ритуальное облачение, белоснежный полупрозрачный калазирис из тончайшего льна с поясом, инкрустированным кусочками небесно-голубой бирюзы, переступила порог. Тотчас же ее наполнила сила, и это ощущение соприкосновения с великолепием богини не шло ни в какое сравнение с любым всенародным торжеством. А Оситаар принимала ее в свое лоно, тихо и сокровенно в маленьком внутреннем святилище, куда никто не входил без особого на то благословения. Ее союзник и нареченный, мужчина, которого она знала всего несколько дней, уже был здесь. Он тоже был одет на манер древних, в белую схенте до колен, украшенную широким длинным поясом со священными знаками. Встретившись взглядом с царевной, он ободряюще кивнул ей, точно напоминая об их уговоре узнать друг друга лучше. Верховный жрец и двое его помощников уже закончили приготовление. На алтаре курились благовония с пряным сладким запахом. Стояли жертвенное вино и пища, лежали необходимые ритуальные принадлежности. Взгляд Анирет упал на два красивых оплечья из золота и бирюзы с символами Херухаят, богини, что пробуждала священный принцип творения во всех живущих, что была самой любовью, дарованной Амнам миру. Их с Нымбирая обручение будет засвидетельствовано владычицей таинств, но Золотая все равно должна благословить их союз. Джетти в длинном одеянии с переброшенной через плечо шкурой леопарда в драгоценных талисманах выглядел даже более величественно, чем обычно. Когда он нараспев начал читать воззвание к богине, Анирет почти физически увидела, как сила Оситаар переполняла его, изливалась могучим потоком и сквозь него проходила в мир. Его молитвы пробудили дух богини, спящей в статуе, и присутствие ее наполнило святилище. Нымбирая повторял слова воззвания уверенно и привычно. Анирет не смела, но чувствуя, как каждое слово наполняло ее особым волшебством. Само участие в ритуале, сопричастность с таинством, вкус воззвания вызывали у нее упоение. Сейчас это ощущалось иначе, чем в храмах Ваессира, чьей жрицей она являлась по праву рождения. Верховный жрец собственноручно надел на Анирет и Нымбирая благословенное золотое оплечье. Внешне они казались тяжелыми и массивными, но при этом девушка совсем не ощущала вес своего ожерелья. Только тепло, исходящее от него, совсем как от объятий. Точно Херухаят опустила ей на плечи свои легкие благоуханные ладони. Джетти скрестила руки пары в запястьях так, что ладони образовали единую чашу, символ их дальнейшей жизни, которую им вместе предстояло наполнять радостями и горестями, и вместе же испевать до дна. Следуя за верховным жрецом, Анирет и Нымбирая обошли алтарь по кругу и, повторяя за ним, принесли друг другу клятвы перед ликом справедливой богини, хранившей закон. После, по указанию верховного жреца, они запечатлели священные слова ритуальным поцелуем, переплетая воедино свое дыхание. В тот момент царевна видела своего супруга глазами и не глазами и чувствовала почти то же, что и в ночь выбора. Течение его энергии, ощущение, не замутненное ни ее суждениями или ожиданиями, ни впечатлением от его внешнего облика. Как в тумане она слышала голоса двух жрецов, певших гимны благословения их союзу. Одухотворенное лицо Нымбирая в эти мгновения не казалось настолько суровым, каким было обычно. Он чуть улыбнулся девушке с теплом и участием. И она ответила на его улыбку, чувствуя, что ему тоже нужна поддержка. Анирет подумала, что и он сейчас, должно быть, видел ее суть, и, наверное, ему понравилось то, что он увидел. По крайней мере, она на это надеялась. По завершении ритуала Джетти позволил царевне и воину, а также двум жрецам, помогавшим ему вести церемонию, испить остатки вина и отведать благословленной пищи. Сколь не скромен был свадебный пир, но почему-то у Анирет сделалось радостно на душе. Может, ей просто понравилось быть среди Таэхо в их древней обители, дышащей чудесами. Когда все закончилось, Нымбирая и Анирет оставили ритуальное оплечье у алтаря, почтительно попрощались с верховным жрецом и покинули святилище. В коридоре девушка нерешительно посмотрела на воина, не зная, как быть дальше. По его лицу сложно было что-то прочитать. Конечно, они договорились, что не станут делить ложе в эту ночь, но и просто разойтись казалось неправильным. «Нужно бы снять ритуальное облачение», — вдруг сказал Тайху задумчиво. «Зачем?» — насторожилась Анирет. «Холодная ночь, тебе будет неприятно в столь легком одеянии». «Ты предлагаешь мне прогулку?» «Песен под звездами не обещаю, да и пою я, в общем-то, скверно». Он говорил совершенно серьезно. Но в его темно-синих глазах заплясали искорки смеха. «Да ты никак шутишь?» Анирет улыбнулась и покачала головой. «Пытаюсь. От этой ночи ведь должны остаться приятные воспоминания. А я как раз придумал, чем нам заняться». Набирая, взял ее за руку и повел. Анирет не сопротивлялась, с любопытством предвкушая маленькое чудо. К сожалению, привел ее воин не в какое-то загадочное место, а к двери отведенных ей покоев. «Оденься во что-то более подходящее», — коротко попросил он, сделав какой-то неопределенный жест вдоль ее тела, а потом просто развернулся и пошел прочь по коридору. Анирет возмущенно посмотрела ему вслед и оправила на себе тонкий калазирис. «Между прочим, красивое одеяние», — мысленно сказала она и вздохнула. Хотя для прогулки и правда не очень подходит. Царевна тихо вошла в комнату. Будить Мэйю, свою подругу детства и по совместительству доверенную служанку, Анирет не стала. Она переоделась в плотное удобное платье бордового цвета и взяла с собой легкую накидку. Ночи в пустыне действительно были холодными, несмотря на дневной зной. Украшения девушка сняла, а волосы небрежно собрала на затылке. Без изысков, только чтобы не мешали. У нее не было цели блистать красотой сегодня, тем более, что ее союзнику это, похоже, было безразлично. Думать о нем, как о супруге, Анирет пока не решалась. К этой мысли нужно было привыкнуть, как и к тому, что он теперь имел на нее все права, более неограниченные этикетом, как и она на него, хотя этими правами пока пользоваться не собиралась. Задумчиво царевна коснулась своих губ, вспоминая ритуальный поцелуй. Прикосновение губ Нембирая не было ей неприятно. После разговоров с воином первое впечатление от его необычной внешности и сухости в общении сгладилось. Теперь же Анирет была рада новой возможности пообщаться по душам. Тем более, что во дворце, в столице, сделать это будет сложнее. Слишком уж много там не в меру чутких ушей и внимательных глаз. В дверь тихонько постучали. Царевна выскользнула из комнаты и оказалась лицом к лицу с воином, тоже успевшим сменить ритуальное облачение на повседневное. На нем не было доспеха, но девушка заметила короткий меч у него на поясе. Не говоря ни слова, Нембирай взял ее за руку и снова молча повел за собой. Анирет удивил этот его жест. Возможно, так он привыкал к ее присутствию. У него были хорошие руки, надежные и сильные. Ладони теплые и чуть шершавые. Рэмы верили, что руки тоже были своего рода зеркалом души, как и глаза, ведь через ладони изливалась энергия. Именно ладонями Анирет разглядела его тогда в святилище среди остальных. Возможно, он просто пытается вернуться к тому моменту, напоминает себе о нем через касание к моей руке, — подумала девушка. Я ведь тоже вряд ли выгляжу такой, какой показала меня тогда богиня. Она хорошо запомнила его слова о жертве и невольно задумалась, как непросто Нембирая будет при дворе, где он никого не знал и где ему предстояло занять непонятное положение. Здесь был его дом, дом его души. Оказавшись в обители, царевна и сама не хотела уезжать. Так что было говорить о том, чья жизнь прошла здесь с самого начала. Меж тем они вышли из жилых помещений и, минуя дороги патрулей, приблизились к стене. С удивлением Анирет разглядела ложную дверь, вырезанную в камне прямоугольную нишу, по периметру украшенную священными знаками. Царевна не удивилась, что племянник верховного жреца Таэху знал, как проходить через ложные двери обители. Удивила и даже немного испугала ее другое. То, что воин вообще пожелал вывести ее отсюда. «Что ты задумал?» Анирет попыталась скрыть беспокойство за бесстрастным тоном. «Я могу опередить твое воображение и признаться, что хочу скормить супругу песчаным ша и освободиться от своего долга». Невозмутимо ответил Нембирая. «Это, к слову, милосерднее, чем заставлять слушать мое пение, пусть даже и под звездами». Анирет невольно рассмеялась. «Наследники Ваесира не сдаются под пытками». В тон ему ответила она. «Ты прямо-таки бросаешь мне вызов». Воин подался вперед и почти беззвучно выдохнул несколько слов. Точно нашептывал ложные двери что-то сокровенное. Царевна не успела понять, как оба вдруг оказались в руинах. За ними возвышалась полуразрушенная крепость. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась бескрайняя Каэмет с ее песками и скалами, наполненная ночными голосами неведомых хищников. Песок казался серебристым в лунном свете, таким сияющим и светлым, что девушке захотелось пересыпать его между ладонями. На сине-фиолетовом небе среди самоцветов Ауситаар плыла серебряная ладья луны, недавно рожденная, с острыми изогнутыми рожками, какими ее изображали на венце владычицы таинств. Анирет так залюбовалась владениями Сатеха, что опомнилась только, когда Намбирая вновь потянула ее куда-то. Она не задавала вопросов. Приходилось внимательно смотреть под ноги, потому что воин быстро повел ее прямо на крепостную стену. Когда девушка спотыкалась об обломке камней, мужчина помогал ей удерживать равновесие, но не сбавлял шага. Они забирались все выше. Там, где упавшие каменные блоки оказывались слишком массивными, Намбирая молча подхватывал ее за талию и помогал забраться выше. Наконец, они оказались на вершине стены. И здесь воин выпустил ее руку. Анирет отдышалась и огляделась. Они стояли у нетронутого временем, песком и ветрами каменного гиганта, опустившегося на одно колено и протягивавшего две чаши в сторону западного горизонта. Судя по форме рогов и чертам лица, изображен был определенно Таэху. С охраной статуи разительно контрастировала с разрушенной крепостью. Анирет не нужно было прикасаться к изваянию, чтобы ощутить. Камень буквально гудел от пребывавшей в нем силы. Со стен открывался еще более прекрасный вид на пустыню и ближайшие скалы. В очертаниях одной царевне увиделись танцующие женщины, в другой — профиль неизвестного владыки в высоком двойном венце. В игре теней и лунного света они, казалось, вот-вот готовы были ожить. Намбирая сел рядом со статуей и достала откуда-то небольшую флягу. Царевна, помедлив, села рядом с ним, как ей хотелось верить, грациозно. Благо, ширина стены была где-то в 4 шага. «Здесь очень красиво», — заметила она, чтобы сказать хоть что-то. «Мое любимое место», — ответил воин, зубами вынул пробку и протянул ей флягу. «Что это?» Анирет неуверенно принюхалась, напиток, похоже, был крепким и пах фруктами и травами. «Это тебе вместо песен», — усмехнулся Намбирая. «Да ты пей, не бойся». Царевна сделала маленький глоток и закашлялась. Она словно проглотила жидкий огонь. И все же напиток имел приятное сладковатое послевкусие и разгонял кровь в жилах. «Крепко». «Конечно. А как иначе мне тебя побыстрее споить, чтобы стать для тебя чуточку красивее? А потом соблазнить. На радость подданным владыке Каэмит. Вид на эту стену из пустыни открывается что надо». Намбирая опять говорил совершенно серьезным тоном. Но Анирет уже научилась понемногу улавливать, когда он шутил. «Почему-то мне кажется, что это на тебя не похоже», — улыбнулась она и сделала еще пару глотков. «Не испугалась, хорошо. Глупые шутки помогают преодолеть смущение». «Я смущаю тебя?» «Скорее, моя дальнейшая судьба, неожиданно открывшаяся в твоем прекрасном лице». «Прекрасно». Анирет невольно смутилась сама, хотя о ее красоте девушки не раз говорили и прежде. «Что правда, то правда». Он пожал плечами и посмотрел куда-то в сторону песков. «Ты меня тоже». «Что?» «Смущаешь». «Знаю. Мы знакомы всего несколько дней в этой жизни. Но, по крайней мере, мы в одинаковом положении». «Мне кажется, тебе даже сложнее», — осторожно возразила Анирет. «Отчего же?» Он обернулся к ней, и царевне стало немного не по себе от того, что она сидела на расстоянии всего лишь вытянутой руки от своего спутника. «Ты покидаешь свой дом и отправляешься в неизвестность. Я бы хотела поддержать тебя там, но не знаю, как». Его лицо смягчилось. «Спасибо. Это говорит забота, а не этикет. Тем приятнее. Расскажи, как там вообще? Во дворце». «Ты ведь и сам все скоро увидишь». «Но я попробую». Анирет рассказывала о столичных праздниках и прекрасных ритуальных процессиях, о божественной музыке, о скучных буднях и государственных приемах, полных искусных и подчас не самых правдивых речей, о сложном этикете с множеством знаков, заключенных в самых простых движениях, о гостях из дальних земель, об интригах и о лучшей на свете, но разве что после архивов обители Таэху, библиотеки. Она постаралась ничего не упустить и не приукрасить, но разве в паре слов можно было поведать о целой жизни? Намбирая слушал ее, не перебивая уточняющими вопросами. Как она успела понять, он вообще умел хорошо слушать. Хотя трудно было догадаться, что он при этом думал. Закончив рассказ, царевна сделала еще пару глотков, уже привыкнув к крепости напитка, и вернула ему флягу. «Что это?» — спросила она. «Финиковая наливка. У нас ее неплохо делают, как и многое другое. А что, во дворце такого не наливают?» «Боюсь, нет». «Придется брать с собой». Он усмехнулся и тоже сделал несколько глотков. «Я буду только за, особенно если ты изволишь поделиться», — улыбнулась девушка. «Много у тебя врагов при дворе?» — вдруг спросил воин. «Не знаю. Пожалуй, я никого не могла бы назвать врагом прежде. Меня ведь и не замечали почти. Так что никто не пытался заручиться моей поддержкой или наоборот. Очевидно, все эти годы прямо перед моими глазами текла совсем иная жизнь, чем я хотела видеть», — вздохнула царевна. «И все же тебе хватило проницательности увидеть правду и говорить с бывшим стражем так, чтобы он ничего не заподозрил». В голосе Намбирая она услышала нотки восхищения. «Мой отец задумал этот план — привести его к Таэху», — возразила Анирет и опустила взгляд. Она не хотела думать о предстоящем разговоре с Павахом и отчасти боялась услышать всю правду до конца, не преуменьшая силу своего разума и сердца. Воин тронул ее руку. «Я буду обнаруживать для тебя твоих врагов теперь. Раз уж богиня выдала тебе в союзники охотника, а не поэта, в этом был свой смысл». Девушка благодарно улыбнулась ему, не отстраняясь. «Никто не устоит перед посвященным воинам Уситар. А что же, поэты среди вас тоже были?» «И жрецы, и талантливые мастера». Он усмехнулся и пожал плечами. «Но ты выбрала меня». «Думаю, все к лучшему», — заметила царевна и перевела взгляд в пустыню. «Расскажи о своих братьях», — попросил он. «О, теперь остался только Ренеф. Может, он понравится тебе как воин воину. В будущем он станет хорошим военачальником, я уверена. Но он очень горячий и гордый, и совсем никого не слушает. Он еще молод, а Хефер? Хефер был другим. У него был тихий, мягкий голос, он даже приказывал редко. Но при этом все его слушали. Он был рассудителен и мог подолгу на что-то решаться, но зато, раз решившись, уже не отступал от своей мысли. И еще он умел вникать в мотивации других, и потому всем находил оправдание. И некоторые этим пользовались. Но он не был глуп и наивен, нет. Напротив, он был очень умен и много знал о самых разных вещах и о воинском искусстве. Он хорошо стрелял из лука, но мечом владел хуже, чем Ренеф, и в тактике ведения боя смыслил не так хорошо. Зато он умел разрешать всякий спор и... Анирет тепло улыбнулась. Рядом с ним каждый чувствовал себя особенным. Он в каждом что-то видел, знаешь, как будто вдохновлял других становиться чем-то большим, чем они думали о себе сами. Меня в том числе. Тихо добавила она. Он был бы хорошим императором. Здесь мнения расходились. Отец считал, что да. И я тоже. Многие его любили, но кто-то напротив говорил, что ему не хватало качеств младшего брата. У Ренефа тоже есть своя харизма. Воины идут за ним. Но он слишком печется о своем авторитете и любит вселять страх. Для военачальника это хорошо. А для владыки? Этого недостаточно, хотя бывали и такие. Вот и я так думаю. А потом, вспоминая о том, как ничтожно мало могу я сама, остается лишь надеяться, что мудрость Ваесира поможет мне. И что отец будет править еще очень долго. На это мы все надеемся, — кивнул Намбирая. Но ты зря не веришь в выбор владыки. Не веришь в себя. А ведь твой отец зрит в самую суть. Анирет с сомнением посмотрела на воина, раздумывая, сказать или нет, а потом все же призналась. «Я просто боюсь. Я никогда не хотела власти, даже сейчас. Я бы так хотела остаться здесь, учиться таинствам Таэху, участвовать в древних ритуалах, соприкасаться со знанием ушедших эпох, в которые наше государство и наш народ стали именно такими». Она смутилась своей откровенности и покачала головой. «Не знаю, зачем я говорю тебе это. Потому что мы хотели быть честными, узнавая друг друга», — мягко ответил Намбирая и чуть сжал ее руку в своей ладони. «Я вижу перед собой девушку, в которой некоторым сложно разглядеть что-то особенное, потому что это особенное долго скрывали от нее самой». Что ж, он и правда честен. — с грустью подумала Анирет. «Ему тоже сложно разглядеть во мне что-то». Голос Нембирая прервал ее мысли. «Я вижу императрицу, которой эта девушка может стать, когда раскроется. Сила, что до поры не осознает сама себя, подчас сияет ярче той, что гордится собой». «Поверю мудрости Таэху», — вздохнула царевна и благодарно сжала его руку в ответ. Некоторое время они молчали. Наконец, Анирет указала во двор полуразрушенной крепости. «Все же удивительно, как по-настоящему выглядит эта иллюзия», — сказала она. «Как будто два места полноправно существуют в едином пространстве». «Почти так и есть. Но дядя объяснит тебе все это куда как лучше, чем я». «Не думаю, что стоит отвлекать верховного жреца своим любопытством», — смущенно заметила царевна. «Я бы и рад рассказать тебе, но не очень силен в теории. Для нас это так очевидно, что мы и не задумываемся особо. 4 каменных стража охраняют полуразрушенную крепость, существующую как бы в своем времени. А то, что есть в нашем времени, лежит и здесь, и немного не здесь. Но в действительности, как ты и сказала, два места полноправно существуют в едином пространстве. Это не иллюзия в общепринятом понимании». «Не то, чтобы стало понятнее, но спасибо, что попытался объяснить и удовлетворить мое любопытство», — улыбнулась Энерет. «Спроси о чем-нибудь более приземленном», — усмехнувшись, предложил Нембирая. «У меня и правда много вопросов. Но не все можно обсудить в один вечер», — покачала головой царевна и добавила. «Два места в едином пространстве. Такое возможно и в пространстве одного сердца. Твой дом так легко стал моим. Пусть и мой станет твоим, насколько только возможно, Нембирая». Воин посмотрел ей в глаза. «Не все в один вечер», — мягко повторил он ее слова. «Но я иду с тобой с открытым сердцем, Анирет». Эта ночь не была ознаменована единением, но они стали ближе друг к другу на целый шаг.